Я думаю, что мы от всего сердца будем благодарить Господа за то, что Господь в это последнее время дал нам такую свободу и возможность, чтобы приходить в наши молитвенные дома и слушать Слово Господне. И, наверное, сегодня не просто так было подчеркнуто, что именно вот то Слово, которое мы сегодня держим в своих руках, которое есть на наших столах, это есть неизменное Слово Господне, которое единственное является светильником для нашей ноги. Я недавно услышал, кто-то из братьев звонил с Америки. Правда, я лично с ним не разговаривал, но говорят, что один из руководителей Ассамблеи Божией подал в отставку. Он сказал: «Я не могу так дальше работать». От него стали очень усиленно требовать переделать Библию. Что эта Библия уже не подходит нам. Вот конкретно потребовали, чтобы повторные браки были, чтобы можно было жен менять по усмотрению и так далее, и так далее. Ну, не знаю, насколько это верно. Наверное, если говорят, то что-то есть в этом смысле слова. А я к чему говорю, что вот дьявол очень не хочет, чтобы мы это слово держали таким, каким оно есть сегодня. Вы помните, что был сделан перевод Библии на современный язык. Но как там много же отклонений, когда перевели на современный? Некоторые места вообще по смыслу стали не соответствовать тому смыслу, который мы сегодня имеем, когда читаем этот старый перевод. Неужели есть где-то в Европе, говорят, Библия новая, с новым переводом переделанная? И я думаю, что Господь не зря вот так сделал, чтобы мы сегодня имели достаточно Библии на наших столах, чтобы не ждали, что когда-то что-то придет. А у нас вообще то, что еще не менял никто. И как братья часто говорят, и различного формата, и на различных языках сегодня. Но это вот тот старый древний перевод, который мы сегодня называем, так сказать, синодальным, или который считается одним из лучших переводов, русский перевод. Но не самый-самый-самый, но есть нечто наравнейшее, но это один из, так сказать, таких точных переводов. Ну, вообще, я уже не раз говорил, перевод, он никогда точности не дает. Всегда ускользают какие-то нюансы, потому что он уже переведен. Но Бог сделал так, что на одну и ту же самую тему, одно и то же событие освещается различными евангелистами, и что упущено в переводе на русский язык одного евангелиста, то другими словами дополняется в другом месте. То есть компенсируется недостаток перевода. И поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, как никогда, вникали в это Слово Господне. Потому что враг будет делать все для того, чтобы это Слово Господне, но не было тем словом, которым оно является. Вот где-нибудь что-нибудь внести, такую вот незаметную поправку, незаметно уточнить в кавычках перевод, и уже этот уточненный перевод уже не соответствует тому смыслу, который был заложен. Поэтому мы живем в такое опасное время. Почему оно для нас опасное? Наверное, для нас опасное потому, что мы беспечные. Беспечные. И не думаем о том, что это время не будет таким всегда. Оно может поменяться очень быстро. И поэтому очень хотелось бы, чтобы вот эти собрания наши, разборы, они оставили след в нашем сердце. И чтобы мы были укоренены. Знаешь, что такое? Посажены, но не укоренены. Корни нету глубокого. А дерево, которое нет глубокого корня, оно ветрами и бурями выворачивается. У него корня нет. А уже то, которое глубоко укоренено, иногда даже ломается пополам. Но корень остается в земле. Его не выкорчуешь так просто. Его не выкорчуешь так просто. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь и сегодня нас благословил, чтобы мы что-то еще прибрали для своего сердца, и когда пойдем в дальнейший жизненный путь, могли правильно взвешивать все наши слова, наши поступки, наши действия, чтобы нам в будущее время, не оказаться в посмеянии, не оказаться вне спасения, а ведь такое может быть. Поэтому вот то, что я сказал, я связываю с теми мыслями, которые я говорил раньше, на прошлом разборе, кем должен быть народ Божий, каким должен быть князь. А помните, там 4 стихии я называл, я сегодня их повторю. Это должны быть как защита от ветра, покров от непогоды, источник вод в степи и тень от высокой скалы. А это может быть только тогда, когда мы будем глубоко понимать Слово Господне. Тогда никакие ветры учений не смогут сбить нас с пути. Если будет неглубокое понимание, вы знаете, враг настолько умеет искусно обольщать людей, обманывать. Ты иногда слушаешь и понимаешь, что не то. И как труду найти, а где ж уклон начался? Вроде все нормально. Вроде все правильно, а где вот отклонение было? Иногда и трудно заметить бывает. Поэтому нам сегодня очень важно утверждаться в истине Господней, искать лица Господня. И самое главное, о чем я напоминал и в прошлый раз, иметь чувствительное сердце, которое, если мы без предвзятого мнения сидим пред лицом Господним, если даже мы не понимаем разумом, то сердце наше подскажет, что вот это то, а вот это не то. Оно просто не может принимать. Конечно, я понимаю, что для этого надо уметь все свое знание отложить в сторону. Иначе просто я буду что-то говорить, допустим, правильно. Я не всегда говорю правильно. А у вас уже это знание вложено. Уже посмы, конечно, уже будет противление, это само собой. Поэтому я просто напомню, когда Господь первое время, не знаю, год прошел после моего покаяния, или два, это было время, когда мне очень хотелось читать Слово Господне, то Господь научил, сказал так, говорит, когда ты садишься читать Библию, читай ее так, как будто ты ее читаешь первый раз, откладывая все в сторону. Потому что, если ты будешь читать ее как знающий, тогда я тебе не смогу учить. То есть я ж не буду думать, я то знаю, я понимаю все это. Зачем мне думать еще? А Господь вмешивается в наши мысли, проникает в наше сердце тогда, когда мы рассуждаем, когда мы взвешиваем, сравниваем, когда Он может исправить что-то. Поэтому просто хочется, чтобы сегодняшний день не прошел для нас просто так, но чтобы могли что-то взять от Господа. Вы помните, в прошлый раз мы напоминали, как проверить себя, честный или нечестный. Помните, о чем я говорил? Говорит, честный и мыслит о чем? О честном. Вот так и проверить надо. Честный и мыслит о честном. Святой и мыслит о святом. А у грешного какие мысли? Грешные. И здесь касается лично нас самих, потому что, я опять повторяю ту старую истину, которую не один раз говорил, что другого человека нам очень трудно проверить, если Господь не откроет. Потому что мы не знаем мыслей других, мы не знаем, что в сердце, мы видим наружность, а наружность, она очень часто ничего по-настоящему не говорит нам. И не открывает, кто есть кто. А вот сами для себя, если мы внимательные, небеспечные, мы легко и просто можем дать ответ, кто мы являемся на сегодняшний день пред лицом Господним. По нашим мыслям, по нашим чувствам, по нашим желаниям, по нашим мотивам, которые движут нами. И здесь Писание говорит, честный и мыслит о честном. А дальше вот, а невежда говорит глупое, сердце его помышляет о беззаконном, действует лицемерно, произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. Вот, вот, пожалуйста, стандарты, и они отложены в мыслях. В мыслях. Поэтому я думаю, что в этом отношении, если мы захотим дать себе оценку перед Господом честно, то, может быть, где-то 10%, может, чуть-чуть больше. Вот и не всегда мы оценку себе дадим правильную. Но где-то в пределах 80% точно скажем, кто мы есть на самом деле. И прекрасно понимаем, от чего нам избавляться надо, что нам мешает. Конечно, есть такие случаи редкие, может быть, не редкие, а довольно сложные, когда не всегда понятно, откуда что берется, даже в своем собственном сердце. Но тогда Дух Святой еще поставит на свое место. Он скажет, вот у тебя вот так и так. Я когда-то помню, когда... Я просто как пример приведу, потому что вот то, что пережито, оно помогает и понимать, и помогает донести до кого-то более ясно, что имеется в виду. Когда-то, когда пришлось, один пост кончил, прошло короткое время, и другой. И, знаете, у меня началось возмущение. А что это? Зачем это надо? Значит, подумал, Господи, я сам не пойму, на какой я стороне. Я за тебя или против тебя? Потому что вот мне не хочется. Мне не хочется явно. Если он не успел от одного отойти, уже другое надо. И Господь очень четко сказал, на моей стороне, но плоть противится. О, уже легче стало. Уже стало легче. Говорит, на моей, но плоть-то противиться не хочет. Конечно, речь, может, не столько о теле идет, сколько о той греховной стороне нашей натуры, которая есть в нашей жизни. Поэтому я просто для чего это сказал? Что, может быть, иногда в какое-то замешательство придешь, не совсем понимаешь, что происходит. Но тогда есть Бог, который еще поставит на свое место. У тебя вот так и так. Вот что с тобой происходит. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы просто доверились Господу. Ну и, конечно, не были беззаботными. Вы помните, что Господь очень напомнил, чтобы не были беззаботными. Он обратился к женщинам в то время. Я говорил по этому поводу, потому что их большинство, они умеют брать власть над мужчинами. Ну, если 31 главу читаем притчи, то там написано вообще, что женатый хозяйство все ведет, помните? Да, говорит, она заботится и приобретает поле. Ну, правда, что она не приобретает? Деньги давай. Деньги давай, и они сделают все то, что надо. Но разумно, там разумно идет речь. Не идет речь о неразумном расточительстве. Но, тем не менее, Господь обратил на это внимание. И самое главное, не столько то, что, допустим, женщины, но чтобы беспечными не были. Ведь беспечными могут быть не только сестры, но и братья. То есть не видящие опасности. Но по-белорусски не беспека – это опасность, правда? Вот как раз получается беспечные. Не видят опасности. И в чем не видели опасности? Что... Все направление было на материальную сторону. Я еще раз перечитаю. Я это читал, остановился на этом месте. Значит, послушайте голоса моих дочери беззаботные. Преклоните слух к моим словам. И еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь беспечные. Ибо не будет собирания винограда, и время жатвы не настанет. Почему Господь об этом предупредил? Я вижу с этого текста одну такую истину, вытекающую отсюда, что их все мысли были о материальном благополучии. А Господь видел, что оно скоро прекратится. Оставался год всего и несколько дней. Согласитесь, что это очень небольшой промежуток времени. Вот пройдет год и несколько дней сверх года, и ужаснетесь беспечно. Почему? Не будет обирания винограда. И я в прошлый раз подчеркну, это что-то такое особое, потому что когда в Откровении мы читаем, там написано, что беспе пойдет, будет голод, но вина и елея, что? Не повреждай, не трогай. А здесь Виноград не даст плода, мы один поем псалом. Если не станет овец в загоне, и виноград не даст плода, вот пришло время, когда и это отнимается. Будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой. Почему? Потому что, говорит, работать будут, а жать будет нечего. Почему Господь так сделает? Потому что если бы допустил что-то, чтобы не работали, то сказали бы, ну не работали, то и не получили. Ну что-то удивительного. Это же естественно. И Павел говорил, кто не работает, пусть тут что? Пусть не ест. И вот этот лозунг прошлого времени, кто не работает, тот не ест. Это библейский лозунг. Павел об этом говорил. Кто не работает, пусть тот и не ест. А здесь Писание говорит, вот дело, что будут работать. И уже не будет, так сказать, ложиться основание на то, что вот не работали, не дали работать, потому и не было. Работайте. Но собирание винограда и других культур, которые посеяли, не будет. И тогда будут бить себя в грудь. Что значит бить себя в грудь? Очень глубоко сожалеть. Это вот признак или знак, что очень сожалею, когда люди, но они умеют как-то по-своему проявлять свои эмоции. Говорят, некоторые одежду раздирали, в горе волосы на себе рвали, в грудь били. Говорят, так вот будет такое положение. Почему именно так глубоко? Потому что глубоко ложили основания на материальную сторону. Вот там, где особо не переживают за эту сторону, я не имею в виду, что не работают или не делают, но не переживают так сильно, не делают самым-самым-самым главным в жизни. Там переживать так глубоко не будут. Говорят, но я, слава Богу, но нет, ну что ж, ну слава Богу. А там, где на все 100% вложилось основание вот на эту сторону жизни и не получили, то там уже так просто, ну, не будут вести себя. Аж как-то пособ будут отмечать вот это горе, которое постигло. А Господь говорит, а вот так будет. Потому что если бы на Господа ложили основание, то так не было бы. Для Бога нетрудно накормить в самой трудной обстановке. Помните, Илью Господь питал там потока харафа, когда все кругом сохло, все погибало, а ему вороны носили пищу. Из потока харафа он пил. Потом вдова в Сарепте Сидонской его кормил, который вообще сама собирать помирал, собралась помирать. Сказала, а у меня, говорит, ничего нету. Илья говорит, накорми меня. Говорит, нету ничего. Вот последнее, доедим там пару полен, друг говорит, и умрем вместе с сыном. Илья говорит, не умрете. Но ты интересно сказал, но сначала накормите меня. Вот тут интересный такой подход. А это уже дело веры. И Ильи, и вдовы. Но вот сначала, вы не умрете, но сначала меня накормите. И вы помните, Писание говорит, много у нее не было. Но вот то маленькое, что было, никогда не истощалось. Мало и мало, мало и мало, а пусто нет. Вот Бог не сделал, допустим, что было чуть-чуть масла, а потом стала целая бочка. Оно и было так мало. Но оно не убывало, но оно не убывало. Поэтому я еще раз перечитываю вот это предупреждение, которое Господь дал. Еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь, беспечные, ибо не будет обирания винограда. Содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь и пропаяшьте чресла. Вот это очень интересное место. Я его не буду так вот натвердо толковать, что вы его вот понимаете вот так, вот и так. А здесь есть, так сказать, ну, свобода для рассуждения. Значит, люди, которые, даже те, которые все свое упование, все свои силы ложат на материальную сторону, они никогда не разденутся и не покажутся не голые духовно. Они будут утверждать, что они ничуть не хуже других. Вы меня понимаете, что я хотел сказать? Наоборот, будут говорить, смотрите, какое у меня благословение, у меня всего хватает. Но это что, не совсем то, что Бог хочет видеть. Есть, который обнажить, покажите, что на самом деле есть. То может быть тогда я отклоняюсь от этого места. Потому что я понимаю, что я выхожу из него. Из той мысли центральной выхожу. Вы знаете, что когда люди каким-то образом обнаруживают себя, тогда со стороны можно это увидеть и хочется им помочь. А когда им плохо, честно, никуда не годные, но этого не показывают, рисуют себя на 100%, вот будут ходить рядом с вами, а ты не видишь, что с ним такое происходит. Ты ему не можешь помочь. Вот он говорит здесь, Исаия или душу Исаию, вы обнажитесь, покажите, какие вы есть на самом деле. И я опять повторяю, я не иду конкретно по этому тексту, я просто в отрыве от него рассуждаю. Вот как не просто помочь тому человеку, о котором ты не знаешь, то у него есть проблема, у него есть нужда. Это уже надо, чтобы Бог конкретно сказал. Ну как у тебя? Хорошо, слава Богу, все хорошо. А там и не пахнет хорошо. То вот Писание говорит, сегодня для нас, чтобы мы в некотором смысле были открытыми. И тогда, может быть, и кто-то подскажет, что с нами происходит, и поможет. А если плохо, но убеждаешь, что хорошо, а сколько сегодня такого есть? Когда люди мучаются, а на самом деле, ну как, хорошо, все хорошо. И иногда и в смущение придешь. Потому что знаешь, что нехорошо, а человек убеждает, что все хорошо, все нормально, и думаешь, интересно, а как это понять? Может, действительно какое-то откровение получил неизвестно откуда? Ну говоришь же, что все хорошо, никаких проблем нет, никаких преткновений не испытывая, все хорошо. То вот здесь Писание говорит: «Содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь и припаяшьте чресла». Человек, который не называет вещи своими именами, особенно те, которые в его жизни происходят, и закрывает все, у него чресла не припоясаны. Это распоясанный человек. Если были часто припоясаны, разум трезво мыслил, то искал бы выхода. Но я не говорю, что всем рассказывал, плакал бы перед всеми и так далее. Я не об этом говорю. Но шел бы, наверное, к кому-то и просил. Помогите, потому что у меня все-таки, ну, ненормально у меня. Не совсем хорошо. А когда все хорошо? Ну, хорошо. Хорошо. Я не раз рассказывал, и я чудо, то, что сегодня еще повод еще раз напомнить, а все хорошо. Когда-то еще, когда, значит, Федор Марчук был, у него был там офис рядом с Благодатью, где теперь институт находится. Я помню, поднялся туда, и поднялся один из братьев, поднялся на костылях, инвалид с детства. Еле дышит, но на третий этаж подняться, это же непросто. Крупные капли пота на лбу. Я подъехал, слушал, ну что, говорю, тяжеловато, наверное. Да ты что, говорю, тяжеловато, мне хорошо. Что ты у меня сбиваешь на положительное, на отрицательное исповедание? Говорю, слушай, тише, тебе хорошо, так пусть будет хорошо. Но я бы не хотел бы такого хорошо. Я не имел в виду, чтобы он роптал. Я не имею в виду, что он должен плакать, разбиваться. Я не это имел в виду. Но кому ты будешь рассказывать, что тебе хорошо? Ты еле живой, и тебе хорошо. Кого ты обманываешь? Себя, Бога или рядом с тобой сидишь? Ну, кого ты обманываешь? Но мне хорошо. Ну, раз хорошо, то хорошо. Помню второй случай, это был в Финляндии. Стали молиться за одного чернокожего брата. Вот значит, что дьявол как стал крутить, стал, значит, на одну ногу под углом, вот так вот, одна нога почти под прямым углом, и стоит так, ну как так же не устоишь? Ну как так стоять можно? Стоит. Потом на пол стал, крутить стало. Я ему, слушай, ты не свободный. Не-не-не, я во Христе свободный, я свободный во Христе. Говорю, нет, дорогой, мне такой свободы не надо. Во Христе или в ком? Ну что значит я свободен? Ну кого ты обманываешь, что ты свободен? Да не свободен. То скажу, у меня надежда есть. Я руки не опускаю. Сегодня так, завтра будет, это другой вопрос, все поймут. А когда кричит, кричит, крутит, вот так вот у веровку увьет его и кричит, я свободен во Христе. Говорю, ну я такой свободы не понимаю. Что это? Учение такое у него. Или его так научили, что свободен. Я не знаю. Мне трудно было, потому что я не знал его языка, ни африканского, ни финского, на котором он. Мне трудно было без переводчика. Но то, что он сказал, ну не говорит. Писание говорит, что содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные, сбросьте одежды и обнажитесь, и пропаявшие числа будут бить себя в грудь. О прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой. Почему это так? Не о вечности. И все-таки, если в то время Исаия предупреждал, что так будет, и это за ваши грехи, то надо было сокрушаться не о полях, которые опустили, не о закромах, которые опустили, а о спасении. Но прошло вот такое время, и сокрушаются в виноградных полях. Почему? А они были центром их жизни. Они были самой большой ценностью для них. И вот поэтому, когда все это было утеряно, то ничего нового не появилось, более такого положительного, Господа искать. Они переживали о том, что было ценностью, что потеряли. Вы помните предупреждение Господа? Где сокровище ваше, там что? И сердце ваше будет. И сегодня можно проверить, что является нашим сокровищем. Сегодняшний день проверить, о чем мы больше всего думали в сегодняшний день. Это и было нашим сокровищем. И наоборот, где сокровище, там и сердце. И где ваше сердце, то оно указывает на сокровище ваше. Христос, спасение или что-нибудь другое. Поэтому, когда мы читаем Слово Господне, то нетрудно проверить себя. Но надо научиться быть честным сам перед собой. Мы же иногда даже самим себе не хотим признаться, что есть на самом деле. Убеждаем сами себя и верить этому начинаем. Если первое время есть сомнения, то когда же убедим сами себя, то сами начинаем верить, и никто нас не собьет тогда. Самое такое положение, я опасное. Я не раз говорил вот именно эту мысль, высказывал. Человек, который попал в обольщение или в заблуждение, то скорее искренний человек, который не в заблуждении находится, поколеблется, чем тот, который в заблуждение попал. Это быстрее сбить с пути. Чуть что, боится ж Бога, а этот на 100% никаких разговоров быть не может. Как трудно достучаться до таких сердец, которые в таком глубоком обольщении находятся. Будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой. На земле народа моего будут расти терны и волчцы, равно и на всех домах веселье в ликующем городе. На земле народа моего вместо того, чтобы там были культурные, как мы сегодня говорим, или полезные культуры, злаки, будет что расти? Будут расти черны. А вы знаете, черны – это видимая часть чего? Проклятия. Черны – это видимая часть проклятия. И когда Господь еще в Едемском саду указал людям первым на их грех, и определение высказал, как наказание, то он сказал Адаму: проклята земля за тебя. Она тебе произрастет что? Волчцы и черны. Потому что само отношение проклятия, заклятое, это часть духовная, а видимое проявление в жизни физическое. Это волчцы, черны. Ну, что касается людей, это надо читать второзаконие. Очень много об этом написано. Внешние стороны проклятия, которые существуют. Но Господь здесь сказал, что на земле народа моего, несмотря на то, что Бог им обещал благословение, Он обещал пребывать с ними, но предупреждал, что если вы не будете исполнять Слово Божие, то подвергнетесь проклятию. И вот пришло время, когда Господь как предупреждал, так и сделал. Сказал: если я скажу, что будете иметь благословение, помните, а человек на это понадеется и станет вести жизнь, лишь бы как, то что я отменю вот это и пошлю другое. Вот когда Бог может отменять свои решения. Когда человек не идет его путем. Когда не обращает внимания на его предупреждение. Тогда то доброе, что Господь обещал, говорит: я отменю. Ну и что? И получит по заслугам. Получит то, значит, что сеял, то и будет жать. Поэтому даже в этом смысле слова, если Господь дал нам прекрасное обетование, то для того, чтобы взять их, надо идти Его путем, Его дорогою, и тогда найдешь то, что Бог обещал. Но если Бог обещал, но не станешь жить по слову, нарушать его, и, может быть, не имеется в виду нарушать как-то, как мы говорим, нечаянно, непреднамеренно, а сознательно, то тогда, говорит, я отменяю все. Я сегодня хочу обратить внимание, как раз пришла эта мысль. Она касается последних проповедей, которые я неоднократно говорил в других церквах. О чем я говорил? Я брал 5 главу книги Левит, и там была одна такая жертва. Там было, помните, несколько жертв приносилось. Жертва за грех, жертва повинности, жертва всесожжения, жертва мирная. И одна из них – жертва повинности. Она была почти такая же, как и жертва за грех. Но когда приносилась жертва за грех, это за явный грех, который люди делали. А жертва повинности приносилась за грехи незнание и неведение, которые люди делали, но не знали, что они делают грех. Была жертва повинности. То есть я вот эту мысль оттеняю, что, как сегодня в мире говорят, что незнание закона не освобождает от ответственности. –